которым она уснула в последний раз, по вызову не является. Да и проспала она слишком долго. Так долго и так глубоко, что ее прошлый мир уже затерялся где-то далеко позади. Эри вертит в пальцах карандаш, в надежде, что он разбудит в ней хоть какие-то воспоминания. Но одинокий, забытый кем-то карандаш только сильнее подчеркивает ее одиночество. Она разжимает пальцы, карандаш летит на пол. Она сворачивается калачиком под одеялом и закрывает глаза. «Никто не знает, где я», — думает она. «Это я поняла. Никто на свете не знает, что я здесь. Мы знаем, но показать ей этого не в состоянии. Мы смотрим сверху на съежившуюся фигурку. Точка нашего зрения плавно поднимается выше. Мы прошиваем насквозь потолок, но продолжаем смотреть. Кровать со спящей Эри Асаи уменьшается с каждой секундой и, наконец, исчезает. Мы улетаем воображаемым затылком вверх все быстрее и уже очень скоро выходим из земной стратосферы. Земля делается все меньше, затем исчезает и она. Наша точка зрения улетает назад в пустоту с огромной скоростью, управлять которой уже никому не под силу. И вот, наконец, мы снова в комнате Эри Асаи. В кровати никого нет. Телевизор включен, на экране мельтешит черно-белая песчаная буря. В динамиках назойливый шум помех. Мы рассеянно смотрим на эту бурю. В комнате постепенно темнеет. Экран гаснет, и черная мгла затапливает все вокруг. Глава 11. Мари и Такахаси сидят на скамейке в парке. Парк совсем крошечный, узкая полоска деревьев посреди мегаполиса. За деревьями громоздятся старые многоэтажки. В углу парка детская площадка, две пары качелей, колонка с питьевой водой, яркие ртутные фонари. Над скамейкой чернеют широкие кроны деревьев. Вдоль дорожки тянутся кусты. Палые листья усеяли землю вокруг и сухо шуршат при ходьбе. 4 утра. Кроме этой парочки в парке нет ни души. Серп луны поблескивает острым лезвием в осенней ночи. Мари держит на коленях белого котенка и кормит его сэндвичем с бумажной салфетки. Котенок жадно ест, а Мари гладит его по спине. Еще 7 или 8 кошек наблюдают за ними издалека. «Когда я в Альфавиле работал, приходил сюда часто», — говорит Такахаси, — «в перерывах. Принесешь им чего-нибудь вкусненького, они себя погладить дают. Теперь-то я квартиру снимаю, хозяева кошку держать не дают. А погладить иногда хочется, уж очень привык». «Когда жил с родителями?» «Ну да, братьев-сестер у меня не было. Вот я все детство с кошками и прожил». «А собак не любишь?» «Собак тоже люблю. Сам 3 вырастил. Но кошек все-таки больше. Они мне по характеру подходят». «А у меня ни кошки, ни собаки не было никогда», признается Мари. «У сестры аллергия на шерсть. Как начнет чихать, не остановишь». «Серьезно?» «Ага. У нее с детства была аллергия на все, что угодно. На кедровую пыльцу, на свинину, на скумбрию, на креветки, на свежую краску, ну еще много на что». «На свежую краску?» Такахаси озадаченно морщит лоб. «Никогда о такой аллергии не слышал?» «Ну вот, есть и такая, очень противная, кстати». «А какие симптомы?» «Сыпь по всему телу и дышать трудно. Чтобы не задохнуться, срочно в больницу бежит». «Что, всякий раз, как унюхает свежую краску?» «Ну, не всякий, изредка». «Даже изредка, ужасно, наверное». Мари молча гладит котенка. «А у тебя какая?» – спрашивает Такахаси. «Аллергия?» «Ага». «А у меня ничего такого нет», – пожимает плечами Мари. «Даже не болела серьезно ни разу. Так у нас в семье и повелось. Старшая сестра хрупкая белоснежка, а младшая здоровая горная козочка. И все потому, что две белоснежки в одном доме не нужны? Мари кивает. Зато горных козочек выращивать куда приятнее. И от свежей краски голова не болит. Мари укоризненно смотрит на него. Можно подумать, проблема только в этом. Конечно, не только в этом, кивает Такахаси. Я понимаю. Ты, кстати, еще не мерзнешь? Да нет, все в порядке. Мари отламывает от сэндвича еще кусок, а голодавший котенок снова набрасывается на еду. Такахаси долго колеблется, не зная, стоит ли начинать новую тему, но в итоге решается. На самом деле, однажды мне довелось поговорить с твоей сестрой. Всего однажды, но очень серьезно и долго. Мари поднимает голову и пристально глядит на него. Когда это было? В этом году, в апреле. Я искал один диск, ближе к вечеру решил заскочить в Tower Records, а у входа столкнулся с Эри Асаи. Я был один, она тоже. Ну, привет, привет, разговорились. Стояли, болтали. Стоять надоело, зашли в ближайшее кафе. Первые полчаса языками чесали о том, о сём. Все-таки не каждый день на улице одноклассников встретишь. Кто чем занимается, кто куда делся и все такое. А потом она сама предложила. «Пойдем, — говорит, — чего-нибудь выпьем». И уже в баре переключилась на очень личные вещи. В общем, как бы сказать, похоже, у нее скопилось много проблем. Очень личных? Ну да. Мари не понимает. Странно. Но почему она заговорила о них с тобой? Вы ведь и не дружили никогда, и характеры у вас совершенно разные. Друзьями не были, это точно. 2 года назад в бассейне впервые о чем-то вообще поболтали. Я даже сомневаюсь, что она помнит, как меня зовут. Ничего не говоря, Мари гладит котенка на коленях. Просто именно тогда, в тот вечер, ей захотелось хоть с кем-нибудь поговорить, продолжает Такахаси. Наверное, для таких разговоров больше подходят закадычные подруги. Но, может, у нее нет подруг, которым она бы такое доверила. Вот и выбрала меня, раз уж я подвернулся. Хотя мог бы подвернуться и кто-нибудь другой. И все-таки, почему именно ты? Насколько я знаю, с парнями у нее никогда комплексов не было. Да уж, комплексов я у нее не заметил. Тем не менее, она вывалила очень личный разговор на тебя, хотя вы даже не дружили. С чего бы? Кто ее знает? Такахаси задумывается. Может, потому что я безопасный? Безопасный? Ну, перед которым не страшно секреты выбалтывать. В каком смысле не страшно? Ну, то есть... Он слегка замялся. Можешь считать это странным, но... Меня, например, иногда принимают за гея. Даже на улице незнакомые мужики окликают, приглашают куда-то. А ты на самом деле не гей? Да, по-моему, нет. Просто чуть не со школьных лет я заметил, что люди стараются излить мне душу. И женщины, и мужчины, неважно. Совершенно незнакомые люди, вдруг не стесняясь, раскрывают мне свои тайны. Почему? Не знаю. Может, потому что я и сам не прочь послушать их? Несколько секунд Мари переваривает его слова. «И что же?» — уточняет она. «Она тоже принялась выбалтывать тебе свои секреты?» «Ну, может, и не секреты, но очень личные вещи». «Какие, например?» «Например, о семье». «О семье?» «Например», — повторяет он. «В том числе и обо мне?» «В том числе». «Что именно?» Парень явно не знает, как лучше ответить. «Ну, скажем, она мечтает, чтобы вы с нею стали ближе». «Чтобы мы стали ближе?» «Она чувствует, что ты сознательно от нее отгораживаешься, начиная с какого-то возраста». Мари мягко обнимает котенка, грея ладонь в его шерсти. «Но ведь можно быть близкими, даже выдерживая какую-то дистанцию, верно?» «Это верно», — соглашается он. «Конечно, можно. Но, наверное, эту дистанцию люди по-разному воспринимают. Для одних она в самый раз, а для других чересчур велика. Не знаю». Откуда ни возьмись, прибредает большая рыжая кошка и трется о ногу Такахаси. Он нагибается и чешет зверя за ухом. Потом достает из кармана пластиковый мешочек с рыбным паштетом, надрывает его с одной стороны и отдает половину кошке. Та набрасывается на угощение с жадностью. «Вот, значит, какая у нее личная проблема», — уточняет Мари. «Не знает, как сблизиться с родной сестрой?» «Одна из проблем, хоть и не единственная». Мари молчит, и Такахаси продолжает. «Пока она со мной общалась, все время таблетки принимала. Самые разные. Ее сумочка от Прады только что не по швам трещала от упаковок. Пьет со мной кровавую Мэри и таблетки глотает одну за другой, как орешки к пиву. Я понимаю, что препараты легальные, но если пожирать их в таких количествах, ей-богу, добра не жди. У нее пунктик на лекарствах. С давних лет. Но в последнее время все хуже. Что ж ее никто не остановит?» Мари качает головой. «Лекарства, гадания, диета. От этих маний ее уже не вылечить никому. Я даже намекнул ей, как бы между прочим, может, стоит с врачом посоветоваться, с терапевтом или психоаналитиком. Но об этом она, похоже, и думать не хочет, словно вообще не замечает, что с ней творится. После того разговора у меня какая-то тревога осталась. Вот почему я тебя и спрашивал про сестру. Где она сейчас, что с ней происходит?» Мари пожимает плечами. «Ну, позвонил бы, да спросил напрямую, если уж действительно о ней так тревожишься». Такахаси вздыхает. «Но я же с самого начала объяснял. Позвоню тебе, а трубку возьмет она. О чем я с ней буду говорить? Даже не представляю». «Что-то я не пойму. Но разве не ты с ней пил и разводил очень личные разговоры?» «Я, но...» «Говорил это в основном она, я и рта почти не раскрыл. Она все рассказывала, в одиночку, а я только поддакивал. Я ведь, если честно, и помочь-то ей ничем особенным не могу. Здесь нужен тот, кто умеет копнуть поглубже». «Значит, ты не хочешь глубже?» «Просто мне этого не дано». Он чешет кошку за ухом. «Да и полномочий таких никто не давал. А если совсем просто...» Она не настолько глубоко тебе интересна, так ведь? Ну, если на то пошло, это я ей не интересен. Я ведь уже говорил, ей было все равно, кому душу излить, лишь бы кто-то кивал да изображал понимание. Это ладно, лучше ответь. Тебе и правда глубоко интересна Эри, да или нет? Такахаси задумчиво потирает ладони. Вопрос не из легких. Как тут ответишь? «Да, мне интересно, Эри Асаи. У твоей сестры замечательная способность, что-то вроде природного сияния. С самого рождения, наверное. Например, когда мы с ней в баре сидели, все вокруг на нас так и пялились. С каким-то даже удивлением. Что это, мол, такая красавица делает с таким замухрышкой вроде меня?» «И все-таки...» «Что?» «Сам подумай», — говорит Мари. «Я тебя спросила, глубоко ли тебе интересно Эри?» А ты мне ответил: «Пожалуй, интересно». А куда делась глубоко? Похоже, ты сам с собой разобраться не хочешь. Такахаси с любопытством глядит на нее. «Ого, а ты следишь за мелочами?» Девушка молча ждет ответа. Такахаси на ходу подбирает слова. «Понимаешь, чем дольше я сидел и слушал твою сестру, тем страннее себя ощущал. Сперва это чувство было не очень внятным, но постепенно делалось все отчетливей. Как бы сказать, ну, что меня в ее реальности не существует. Она сидит прямо передо мной, но в то же время нас разделяет 5-6 километров». Мари по-прежнему молчит, ждет продолжения, легонько покусывая губу. Такахаси задумывается, подыскивая формулировки. «Иначе говоря, что бы я ни сказал, ее сознание это бы все равно не достигло. Как будто между нами проложена какая-то прозрачная губка. И пока мои слова доберутся до ее ушей, эта губка высосет из них то, зачем они сказаны. Она ведь не слушает смысла того, что ей говорят. До нее долетают лишь обрывки этого смысла. И когда она отвечает на эти обрывки, разговор выходит еще бессмысленней. Очень странные чувства. Догадавшись, что сэндвич с тунцом закончился, котенок на коленях Мари выгибает спину, соскакивает на землю и в припрыжку убегает в кусты. Мари сворачивает салфетку от сэндвича в шарик, прячет в сумку и отряхивает крошки с ладоней. Такахаси смотрит Мари в лицо. «Ты понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». Мари выдерживает паузу. «У меня давно к Эри похожие чувства. Вот уже несколько лет. Что, до нее слова не долетают?» «Ну да». Такахаси подманивает очередную кошку остатками паштета. Та осторожно принюхивается, но тут же сдается и начинает работать челюстями. «Послушай», — говорит Мари, — «можешь честно ответить на вопрос?» «Давай». «Девчонка, которую ты в Альфавиль приводил, моя сестра?» Такахаси поднимает голову и внимательно смотрит на Мари, так, словно разглядывает круги на воде небольшого пруда. «Почему ты так решила?» «Шестое чувство. Тогда или нет?» «Нет, то была не Эри. Совсем другая девчонка». «Правда?» «Правда». Мари задумывается. «А еще вопрос можно?» «Конечно». «Если бы ты с моей сестрой пошел в Альфавиль и занялся с нею сексом, допустим». «Ну, допустим». «И допустим, я бы тебя потом спросила, ты занимался с моей сестрой сексом в Альфавиле?» «Так, и что?» «Ты бы ответил «да».» Такахаси долго чешет в затылке. «Вряд ли», — говорит он наконец. «Скорее я ответил бы «нет». «Почему?» «Потому что это частная жизнь твоей сестры». «А у тебя что, подписка о неразглашении?» «В каком-то смысле». «Но почему не сказать честно? Скажем, не могу ответить или как-то еще. Это ведь не будет разглашением. Если я скажу «не могу ответить», получится все равно, что я сказал «да». В юриспруденции это называется косвенный умысел». «И поэтому ты сказал бы «нет»?» «Теоретически». Мари заглядывает ему в глаза. «Но мне вообще-то все равно, даже если ты с нею действительно переспал, если ей так хочется. Эри Асаи сама не понимает, чего ей хочется. Но давай-ка мы эту тему закроем, потому что ни теоретически, ни практически я с твоей сестрой в Альфавиль не ходил. Это была совершенно другая девчонка». Мари тихонько вздыхает. Пауза. «Я тоже хотела, чтобы мы с Эри стали ближе», — говорит она. «Все время об этом думала, особенно лет с 10. Вот, мол, было бы здорово стать лучшими подругами с родной сестрой. Ну и, конечно, я восхищалась ею чисто по-женски. Только она уже в те годы была страшно занята. Снималась для какого-то журнала мод, каждый день на пробы убегала. Все ее просто на кусочки разрывали, везде была на расхват. На родную сестренку ни минуты не оставалось. В общем, когда я нуждалась в этом сильнее всего, ей было просто не до меня». Такахаси молчит. «Как сестры, мы, конечно, под одной крышей росли», — продолжает Мари. «Но воспитывали нас совершенно по-разному и даже кормили разной едой. Из-за этих аллергий у Эри даже меню было не таким, как у всех». Пауза. «Я, конечно, не хочу сказать, что как-то от этого страдала. Конечно, тогда мне казалось, что мать ее слишком балует, но теперь уже так не думаю. Я к тому, что у нас с сестрой не было общего детства, какой-то общей истории. И теперь даже захотим мы как-то сблизиться, честно скажу, что для этого нужно делать, я понятия не имею. Понимаешь, о чем я?» «Вроде да». Мари умолкает. «Я тогда в баре подумал», — говорит Такахаси, «по-моему, она всю жизнь испытывает перед тобой какой-то комплекс». «Комплекс?» — удивляется Мари. «Передо мной?» «Ну да». «Не наоборот?» «Не наоборот». «С чего ты взял?» «Ну как же? Ты всегда хорошо представляла, чего в жизни хочешь. Могла сказать «нет», когда считала нужным. Любые ситуации поворачивала, куда тебе нравится. А Эри так не умела. У нее с детства будто служба такая. Играть роли, которые ей дают, и удовлетворять собой окружающих. Как ты и заметила, всю жизнь работала Белоснежкой. И действительно, везде была нарасхват. Так что хоть волком вой. А потому в самом важном возрасте не смогла принять свою форму, что ли. В общем, если слово «комплекс» для тебя слишком сильное, можно и проще сказать. Она всю дорогу тебе завидовала. Разве нет? То есть, Эри сама тебе так сказала? Да нет, просто я обобщил все ее истории и попробовал сделать вывод. Если ошибся, по-моему, ненамного. «А мне кажется, ты преувеличиваешь», — говорит Мари. «Конечно, с одной стороны, я жила независимее, чем она. Это я и сама понимаю. Только что эта независимость мне дала? Ноль без палочки. Ни работы любимой, ни сил почти никаких, ни специальных знаний, ни выдающихся мозгов, ни красавица и не нужна никому особо. Можно подумать, мне с этой независимостью удалось принять какую-то форму. Бреду по жизни, как Бог на душу положит, а у самой ножки заплетаются. Чему тут завидовать? Ну, у тебя сейчас возраст такой, подготовительная стадия не закончилась. Сделать выбор штука непростая, время занимает. С твоим характером лучше не торопиться. Той девчонке тоже было 19, вдруг говорит Мари. Какой девчонке? Там, в Альфавиле. Какой-то подонок избил до полусмерти китаянку и всю ее одежду с собой утащил. Очень красивая девочка, только голая и вся в крови. В ее мире не бывает подготовительных стадий, и про характер, с которым лучше не торопиться, ей никто не объяснит. Не правда ли? Такахаси молча кивает. Я, как только ее увидела, сразу же захотела с ней подружиться. Очень сильно. Повстречайся мы в другом месте и в другое время, 100% мы бы здорово сошлись. Я такое почти никогда никому не чувствовала. А точнее, вообще никогда. Только наши с ней миры нигде не пересекаются. Вот в чем беда. Слишком они разные. И я ничего с этим поделать не могу, сколько бы ни старалась. Это верно. И все-таки странно. Мы с ней пробыли вместе совсем чуть-чуть, а она мне будто в душу вселилась. Стала частью меня, понимаешь? Не могу по-другому объяснить. Ты чувствуешь, как ей больно? Да, наверное. Такахаси глубоко задумывается и, наконец, говорит. Послушай, а может тебе стоит представить такую картинку? Будто твоя сестра находится в каком-то другом Альфавиле, и кто-то другой над ней издевается, а она неслышно кричит и истекает невидимой кровью. «Это что, такая метафора?» «Вроде того», — кивает он. «Значит, у тебя такое впечатление от ее рассказов?» «Из ее рассказов я понял одно. У твоей сестры куча проблем, из которых она в одиночку не может выбраться. Она просит о помощи и высказывает это как может. Так что эта картинка не метафора и даже не впечатление, а кое-что поконкретнее». Мари встает со скамейки и смотрит в ночное небо. Подходит к качелям. Палые листья под ее желтыми кроссовками звонко шуршат на всю округу. Она садится на сиденье качелей и проверяет канаты на прочность. Такахаси тоже встает со скамейки, также шурша листьями подходит и усаживается на качели рядом. «Моя сестра сейчас спит», — говорит она так, словно доверяет ему страшную тайну. «Очень-очень крепко». «Сейчас все спят», — кивает он. «Такое-то время». «Я не об этом», — качает Мари головой. «Она не собирается просыпаться». Глава 12. Офис Сиракавы. Сам Сиракава по пояс голый лежит на коврике для йоги и качает пресс. Его сорочка и галстук свисают со спинки кресла. Часы и очки аккуратно сложены на столе. Телом он худ,

пивные банки, истоптанные вечерние газеты, раздавленные картонные коробки, окурки, пластиковые бутылки, осколки автомобильной фары, рабочая перчатка, скидочные талоны на какие-то услуги, лужа блевотины, пластиковые мешки, к которым хищно принюхиваются огромные грязные кошки, пока все самое вкусное не растащили крысы и пока не выбрались на утреннюю охоту вороны-убийцы, кошки торопятся урвать свою часть добычи. Большая часть рекламы погасла. Лишь огни круглосуточного магазинчика горят вдалеке. Под дворники припаркованных автомобилей уже натолкали рекламных листовок. Колонна грузовиков монотонно грохочет, пересекая железнодорожное полотно. Для водителей-дальнобойщиков этот мертвый час – единственная возможность безопасно выехать из города. Мари бредет, сунув руки в карманы джемпера и надвинув кепку Red Sox до бровей. Несмотря на серьезный вид, она гораздо ниже своего спутника, и со стороны парочка выглядит скорее комично. «А почему ты носишь кепку Boston Red Sox?» – интересуется Такахаси. «Подарил кто-то, давно еще», – отвечает Мари. «Но не потому, что ты фанатка Red Sox. Я в бейсболе вообще ничего не понимаю. Мне тоже бейсбол до лампочки. Футбол и тот больше нравится», – признается он. «Но все-таки насчет твоей сестры. Ну, о том, что ты сказала». «Угу. Я не понял. Что значит, она не собирается просыпаться?» Мари поднимает голову. «Извини, но я не хочу об этом вот так, на ходу. Я понимаю, что странно, и все-таки...» «Понятно. Давай о чем-нибудь другом». «О чем?» «О чем угодно. О тебе, например». «Обо мне?» «Ну да. Расскажи о себе». Такахаси задумывается. «О себе я ничего веселого вспомнить не могу. Ну и ладно. Рассказывай грустное». «Моя мать умерла, когда мне было 7», — сказал он. «От рака груди. Обнаружили поздно, когда ей уже 3 месяца жить оставалось. Так что все кончилось очень скоро. Болезнь распространилась слишком быстро, на серьезное лечение уже не было времени. А отец уже за решеткой сидел». Мари снова задирает голову. «Погоди, погоди. Тебе было 7, твоя мать умирала в больнице от рака, а отец в это время сидел в тюрьме?» «Ага. Так ты что же, один дома жил?» «Ну да. Отца арестовали за мошенничество, посадили на 2 года. Он тогда многосторонней торговлей занимался, посредничал, в общем, кучу денег налево увел. А в молодости участвовал в студенческих бунтах. Приводы в полицию были. Поэтому условного срока ему не дали. Сразу в тюрьму загремел. Подозревали, что он собирал средства для какой-то группировки. Но он так и не признался, какой. Хотя на самом деле никакой группировки не было. Помню, мать меня к нему на свидание приводила. Очень там стенки холодные. А через 3 года после его ареста у матери обнаружили рак. Срочная госпитализация. Вот так я дома один и остался». «Кто же за тобой присматривал?» «Как я потом узнал, деньги на лечение матери и мне на жизнь присылала отцовская родня. На нем самом родственники давно поставили крест, но смотреть, как его 7-летний сын в одиночку с голоду помирает, не стали. Отцова сестра, моя тетка, приходила без особой охоты раз в 2 дня, хотя больше соседи поддерживали. Стирали, еду покупали, готовили. Мне, конечно, повезло, что я тогда в Сетомате жил. Старый город, где все эти соседские связи работали как часы. Но, конечно, большую часть времени я оставался один. Сам себе готовил что-нибудь простенькое, сам в доме убирался как мог, сам в школу ходил. Только я все это уже плохо помню, словно и не со мной случилось, а с кем-то другим». Конец 4-й дорожки, 1-й кассеты. Продолжение книги на 2-й кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.